Однажды теплым летним днем обитатели муми-дома решили сыграть в прятки. Прячьтесь, не прячьтесь по тайным местам, я разыщу вас не здесь, так там. Хемуль, конечно, залез под диван, остальных я найду не здесь, так там. Прятки простая игра, трам-пам-пам, я всех разыщу не здесь, так там. Классно, я спрятался под шляпой. С них уже всех нашел, а теперь они ищут меня. Ой, как бы им не надоело. Пора вылезать. Эй, я тут, а! Я сам тут, а! Ты кто такой? О, как вы удивились! Вы бы меня ни за что не нашли. А нам какое дело? Кто угодно бы удивился, увидев такое страшилище. Эй, чего вы надулись? А, слишком долго искали. Ну, что теперь будем делать? Прежде всего, тебе необходимо представиться. Мы понятия не имеем, кто ты такой. Я королевич Калифорнии. Сестра Снорка, это мой брат. А меня зовут Сниф. А я Снус-Мумрик. Ну, зануды. Не могли ничего поинтереснее придумать? Айда во двор, погода, кажется, проясняется. Я-то кто? Король Калифорнии. Он что, с нами будет жить? Это должен решить муми-тролль. Ума не приложу, куда он запропастился? Нет, ты мне иногда нравишься. Подумать только, искать муми-тролля. А ты с ним знаком? Ха-ха, нашел о чем спрашивать. Очень даже знаком, честно-честно. Когда это вы познакомились? А мы одновременно родились. Это такой хулиган, его в дом пускать нельзя. Не смей так говорить про муми-тролля, он самый лучший тролль на свете, мы все его ужасно любим. Правда, что ли? А по-моему, он просто разбойник. А ну, вали отсюда, сейчас как дам. Ну-ну, это же игра. Я очень рад, что вы меня так любите. Никто тебя не любит, бейте ему, ребята, гнать отсюда, пусть знает, как наговаривает нашего муми-тролля. Фак тебе! Дети, что происходит? А ну-ка прекратите сейчас же! Мы бьем короля Калифорнии, и так ему и надо! Мама, они первые начали! Так нечестно, трое на одного! Согласна. Но ты, наверное, сам их раззадорил. И, кстати, малыш, кто ты такой? Прекратите эту игру! С вами неинтересно играть! Я муми-тролль, а это моя мама, понятно? Никакой ты не муми-тролль. У муми-тролля такие славные маленькие ушки, а у тебя лопушище. Но ведь я же муми-тролль, неужели вы мне не верите? У тебя глазища, словно тарелки, а у муми-тролля такие маленькие приветливые глаза. У муми-тролля такой маленький аккуратненький хвостик, а у тебя щетка для чистки ламп. Ты самозванец. Неужели мне никто не верит? Мамочка, ну погляди на меня. Ты же узнаешь свое муми-дитя. Да, это муми-тролль. Иди сюда, обниму тебя. Своего маленького сыночка я всегда узнаю, что бы ни случилось. И как только муми-мама это сказала, муми-тролль начал преображаться. Его хвост, глаза и уши стали снова маленькими, а нос и живот большими. Спустя некоторое время муми-тролль и Снорк сидели в одном из тайных мест под кустом жасмина. Тебя точно кто-то заколдовал. Но я ничего не видел особенного. Ничего не ел такого. Никаких слов не произносил. А не попал ли ты случаем в какой-нибудь заколдованный круг? В круг? Да нет, я же в шляпе все время сидел. В шляпе? В шляпе. Внутри шляпы? Да. Все ясно. Как раз в ней-то и дело. Пошли. Очень даже обыкновенная шляпа. Хотя, насколько мне известно, цилиндр – это не совсем обыкновенная шляпа. Ну как же нам узнать, она это наделала или не она? А давай посадим туда кого-нибудь. Это не очень хорошо. Вдруг он обратно в себя не превратится? Ну, давай посадим туда врага. Врага? Дикобраза. Нет, дикобраз туда не пролезет. Ну, тогда туда можно посадить муравьиного льва. Точно! Этот муравьиный лев в прошлом году утащил мою маму в нору и насыпал ей в глаза песка. Посадим его в банку! они отыскали самую большую банку в доме и направились к морю. Там, на берегу, и жил коварный муравьиный лев. Он тут! Только как мы заманим его в банку? Не волнуйся, это я возьму на себя. Нужно зарыть банку в песок отверстием вверх. Так, готово. Сейчас начнется. Эти муравьиные львы такие капуши. Они часами в землю зарываются, и все равно лапы видать. Что? Капуши, говоришь? Мелюзга! Я лев муравьиный, я горнодолинный, молочно-песочный, всегда одиночный. Засыплю песком и съем, но потом. А пока в 3 секунды я в землю зарою рывком. Я лев муравьиный, в бесчинствах повинный, зубасто-гривастый и очень опасный. Засыплю песком и съем, но потом. А пока в 3 секунды я в землю зарою рывком. Ой-ой-ой, не надо нас есть. Лучше покажите, как вы умеете зарываться. Неужели вы думаете, что мне нечего делать, чтобы перед всякой шпаной выкрутаться, выкрутировать? Ну где я должен зарыться? Ну, например, тут. Так смотрите же, крошки-малявки! Сейчас я уйду под землю, и как вернусь, съем вас! И раз, и два, и три! Он рвет и мечет! Страшно подумать, что будет, если он выберется наружу. Ничего, не выберется. По крайней мере, в своем обычном виде. Что там у вас? Муравьиный лев. Самый настоящий, злющий муравьиный лев. И мы его поймали. Какие вы смелые. А теперь мы хотим пересадить его в шляпу. Чтобы он превратился в страшилище, как и я. Хочешь, чтобы поняли? Говори напрямик. Ну, я же спрятался в цилиндр и преобразился. А теперь мы ставим опыт. Посмотрим, превратится ли муравьиный лев во что-нибудь. Ну, может ведь случится всякое. Станет он страшнее и съест всех нас. Ой. Мумик, у тебя есть какая-нибудь толстая книга, а? Подожди. Мама! Вот, словарь иностранных слов. Ну-ка, давай сюда. Ну, тяжелое пойдет. Значит так, все прячемся под стол, пока он будет превращаться. А шляпу накроем твоим словарем, а? Да не дрейфите, ребята! Кто не рискует, тот не пьет фруктовый сок. Ну, валите его в шляпу! А? Ерунда! Осторожно! Ты меня за палец укусил! Прости! Я-то думал, это мой палец. Это надо же, иностранные слова ползают. Муравьиный лев превратился в воду. И все? Нет, это песок стал водой. А сейчас появится и сам лев. Это ёжик! Ёжик! Это ёжик! Муравьиный ёжик! Ну теперь понятно, откуда взялись тучки и страшилища. А что, тучки мировые были. Пускай бы их больше было. Конечно. А еще воды и иностранных слов. Ох, ухонюшки, что же стало с верандой? Ума не приложу, как теперь избавляться от этой ползучей мелочи. Путается везде под ногами. Но никакого порядка в доме. А от шляпы придется избавиться. Шляпу осторожно скатили вниз по реке и бросили в воду. И все равно тучки мировые были.